Глава 36. Удобная красота. Происшествие бурно обсуждалось в гостиной за обедом. Слушая бахвальство кота, я положила себе на тарелку побольше сочных ароматных жареных лисичек и подумала: вот бы кусочек Бородинского. Но просить об этом мага не собиралась. И вообще, неплохо бы придумать магическую хлебопечку. Может, использовать шар как форму и попросить Януария нагреть стекло? Нет. Жар от его лазерного взгляда слишком силен. В итоге мы получим головешки. Или все же обратиться к Устину? Я осторожно покосилась на мужчину. Тот с непроницаемым выражением лица медленно и степенно пережевывал приготовленные дочкой макароны. Анита же вонзала свои маленькие зубки в ножку дикой утки, которую маг умудрился достать из шляпы. Интересно, на лету он ее поймал или нет? И еще любопытнее, видел ли кто-нибудь, как птица растаяла в воздухе? Но гораздо сильнее занимало то, почему маг берет еду из мира людей. В Шааде есть озеро и лес. И дальше наверняка что-то тоже имеется. Птички поют, рыбки плавают, грибы, может быть, тоже растут. Должен же взрослый мужчина знать, что в этом мире есть съедобного. «О чем вы думаете?» — обратился ко мне Устин. Это было так неожиданно, что я подавилась и, согнувшись, сильно закашлялась. Анита спрыгнула со своего места и, подбежав, похлопала меня по спине. «Я правильно сделала, мам?» — счастливо уточнила она. «Да, спасибо», — ощущая облегчение, просипела я. «Что бы я без тебя делала?» «А это помогает?» — прищурился Устин. «Как правило, да». Я обрадовалась тому, что он сменил тему, и принялась объяснять, как оказывать первую помощь. «Главное не бить, а похлопывать кашляющего». Не хотелось вновь затрагивать тему волшебной шляпы. Я столько раз ошибалась, что уже самой было стыдно. Возможно, местная флора и фауна опасна или ядовита. Не зря же магнеры пробивались именно в живые миры через пограничный Шаат. Вспомнились слова Устина про ресурсы. А если это не сработает, то нужно встать позади пострадавшего и, обхватив, нажать на живот. Вот тут, между ребрами и пупком. Тоже 5 раз. Если и так не получится, то комбинировать эти 2 способа. Вы тоже должны понимать, как это делать, ведь дети часто давятся. «Нажать сюда?» — показывая на себе, нахмурился Устин. «Или сюда? И как сильно?» «Давайте покажу», — вызвалась я, но, поднимаясь, ударилась о стол. «Ай!» Ногу будто током пронзило, даже слезы на глазах выступили. Над головой беспокойно закружился Януарий II. Кот вытянул шею, но остался на месте. А вот Устин торопливо поднялся. «Вы в порядке?» Он быстро обошел стол и властно усадил меня на округлый стеклянный стул. Склонившись надо мной, внимательно осмотрел место ушиба. Ощупывая ноющее колено, посетовал. «Люди такие хрупкие!» «Мам, тебе очень больно!» — заволновалась малышка. «Нет!» — стараясь не морщиться, солгала я и, смущенно оттягивая подол платья, попыталась скрыть синяки. Стол у нас получился стильным, красивым, но жутко неудобным. Я уже много раз билась об него, а сейчас получилось особенно неприятно. Я была очень недовольна собой. И зачем так спешила продемонстрировать Устину свои навыки первой помощи? Похвастаться захотелось или же прикоснуться к нему? «Так тебе и надо», — проворчала про себя. «Плохой из тебя дизайнер, раз забыла о практичности в погоне за красотой». «Довольно!» Я вздрогнула и непонимающе посмотрела на Устина. Он был слишком близко, и в груди ёкнуло при виде его густых и длинных, как у девушки, ресниц. Несправедливо со стороны природы награждать таким украшением мужчину. Его и так пронзительный взгляд из-за них кажется еще притягательнее и глубже. Но оказалось, это еще цветочки. Маг положил руку на мою спину и, поддерживая другой под колени, легко поднял меня. Ахнув, я машинально обвила его шею руками и смущенно отвела взгляд. Но тут же возмутилась. «Что вы делаете? Я и сама могу ходить, у меня не перелом». «Вот именно!» Сухо перебил меня Устин и, сделав шаг, аккуратно поставил меня рядом с Анитой. «Стойте здесь и не лезьте под руку. Вальдемар, тебя это тоже касается». Я поджала губы и положила ладони на плечи малышки. Ну вот, стоило восхититься магом и решить, что тот исправляется, как он тут же снова показывает свою истинную натуру. «Придется сделать так, чтобы больше не было травм», — холодно добавил Устин. «Правильно!» — усаживаясь рядом с нами, поддакнул Вальдемар. «Давно пора было это уродство убрать!» Он вытянул руку, и я испуганно воскликнула. «Не надо уничтожать стол!» Но с кончиков пальцев мага уже сорвалось несколько темных искр. Две попали в большую стеклянную сферу, и одна в ту, что служила мне стулом. Магическое стекло начало неторопливо плавиться, и я уныло смотрела, как исчезает наша первая работа в Шааде. Так жаль! Но таяние стекла остановилось. Я посмотрела на Устина, ожидая, что тот снова устроит артобстрел результата моего творчества. Но мужчина махнул рукой в приглашающем жесте. «Присядьте». Я послушно подошла и опустилась на видоизмененный стул. С одной стороны в сфере была дыра с безопасными оплавленными краями. Сидеть было намного удобнее. И выемка в столе позволяла разместить ноги, чтобы колени не упирались в округлый бок. «Лучше!» «Гениально!» – прошептала я и погрустнела. «Как сама не додумалась! Просто же!» «Я рад!» – коротко кивнул маг и, обходя стол, принялся метать искры. Стекло плавилось, округлые дыры чередовались с гладкими стенками. В одном месте стекло под воздействием магии растаяло больше, чем в других, и блюдо с уткой покачнулось. Кот, сорвавшись с места, бросился на спасение дичи. Что-то вспыхнуло, раздался звон и грохот, и я на миг зажмурилась от ужаса. А когда открыла глаза, то ахнула при виде кота, с довольным видом восседающего в одной из увеличившихся сфер. В пасти животное удерживало утку, а лапы упирались во второй стеклянный шар, почти растаявший и намертво спаянный с первым. «Вальдемар!» — грозно рявкнул Устин, и кот прижал уши, но добычу не отпустил. «Из-за тебя испорчено два стула!» И тут меня осенило. «Нет!» — восхищенно воскликнула я. Подбежала к слипшимся полусферам и, шугнув кота, с трудом перевернула их. Поставив на ту, что поменьше размером, погладила края второй и оглянулась на Аниту. «Вот у нас и получилось кресло-яйцо».